Внутри. Шаг, другой, третий. Взгляд упал вниз. Посох уходил на такую глубину, что закружилась голова. Бог ты мой, что же это за гвоздь такой? Вдруг он до ядра Марса достал. Еще шаг, а еще, и вот он уже у люка. В нос пахнуло холодом и сложным букетом запахов, знакомым из которых был только запах озона. Задержав дыхание, лось перешагнул широкий гладкий порог. Тотчас же кольцевая секция уходящего вправо тоннеля засветилась, будто была сделана из молочно-белого стекла. Еще шаг. Загорелась следующая секция. Понятно, это работает какая-то ждущая хозяев подсветка. Лось зашагал по коридору смелее, напряг слух. Издалека донесся странный звук, словно простучали по стеклу коготки неведомой зверюшки. Спину лося охватил озноб. Он только теперь осознал, что находится внутри огромного артефакта, оставленного на Марсе неизвестно кем и неизвестно для каких целей. «Господи, спаси и помилуй!» Коридор заворачивал вправо и слегка поднимался. Видимо, он охватывал спиралью центральную трубу посоха по всей его длине. Равномерно продолжали вспыхивать секции впереди, а сзади гасли, как только лось отдалялся. Секция шире и не круглая, а многогранная, не светящаяся из серо-голубого материала. Что бы это значило? Лось осторожно наступил на пол секции. Что-то прошелестело, свистнуло, и тотчас же в ушах возник тихий бесплотный голос. 11 уровень. Выход в зону трансепта. Говорили на русском языке, но с акцентом. Такой акцент иногда проскальзывал и в речи бывшего попутчика. «Извините», — стесненно сказал лось. «Какой выход?» Пауза. «Выход в зону трансепта». «Что такое трансепт?» «Еще пауза». «Активатор локального императива». «Понятно», — пробормотал лось, не желая признаваться, что ничего не понимает. «С кем я имею честь разговаривать?» «Я инк-император данного слингера. Имма-бот. Оставлен 147 циклов назад для контроля состояния и ограничения доступа». Неизвестный собеседник, назвавший себя инк-оператором, запнулся. «В настоящее время большинство функций утеряно по независящим от меня обстоятельствам». «А, понятно. Где вы находитесь?» «Везде». «Извините», — лось вспотел, — «я не понял». «Я имма-робот, встроенная система информационного обеспечения и контроля». «Ясно. Хотя это не важно. Кто вас оставил здесь?» «Судья прошлой игры». «Так, понятно. Собственно, что я хотел спросить. Сюда не проникали двое людей, высокий мужчина и маленькая женщина?» «После пробоя защиты в полость слингера проникали многие, в том числе и особи женского пола. Эти вошли сюда совсем недавно, несколько часов назад. Да, они проследовали в зону операционного тестирования слингера». Больно стукнулось о ребра сердца. «Отведите меня туда». «Лифтовая система слингера вышла из строя. Поднимайтесь на 31 уровень». «Где это? Я дойду по коридору?» «Нет, это технологический тоннель. Вам надо спуститься к осевому терминалу». «Покажите, как пройти». «Требуется допуск по форме А-золотой». Лось виновато развел руками. «У меня нет». Пауза. «Я не имею права пропустить вас, но поскольку защитно-кодовая система взломана и нейтрализована, могу открыть технические колодцы и аварийные трассы. Вам это подойдет?» «Вполне». «Будьте осторожны, некоторые трассы энергоактивны. Обращайте внимание на указатели». «Благодарю. Буду смотреть в оба». Снова за стенками коридора тихо свистнуло. Справа от лося в стенке секции образовалось стеклянное овальное окно, растаяло, образуя вход в новый коридор. Лось качнул головой, чудеса да и только, и шагнул в овальную дверь высотой всего в 1.5 метра. Пришлось двигаться согнувшись. Очевидно, технологические колодцы и тоннели не были рассчитаны на движение по ним людей. В этом овальной трубе повторился тот же эффект включающегося освещения, что и в первом коридоре. Секции вспыхивали одна за другой и гасли сзади. Через пару десятков метров труба закончилась расширением и серебристо-сверкающей стеной в кристалликах инея. Здесь было очень холодно. «Интересно, как же я пройду дальше?» — вслух проговорил лось. «Вам придется обойти стержни охладительной системы», — отозвался невидимый гид. «Если у вас есть кокос, вы пройдете». «Что?» «Компенсационный костюм спасателя». «У меня его нет». «Тогда идите через нижние камеры хроносдвига. Они в настоящий момент не функционируют». С негромким скрипом в полу помещения отскочил вверх незаметный ранее квадрат люка. Встал вертикально, открывая метровой ширины отверстие. Лось заглянул в него. Глубокий колодец со скобами на одной стенке. Ничего не поделаешь, придется лезть. Он нащупал ногой скобу, начал спускаться и вдруг поймал себя на открытии. Сила тяжести внутри посоха была близка к земной. Вот почему стало труднее идти, выполнять какие-то физические упражнения и даже дышать. Что же на самом деле представляет собой посох бога Хао? «Эй, Инк, оператор, вы где?» «Слушаю вас». «Что такое Слингер? Для чего он предназначен? И кто его оставил на Марсе?» «Слингер — это масштабный топологический преобразователь континиума. А попроще?» «Компонтификатор метрики. А еще проще?» Пауза. «Генератор свертки изменений. В разговорах моих хозяев его иногда называли отсекателем ветвей». «Ладно, пусть будет отсекатель. Какие такие ветви он отсекает?» «Инварианты дендроконтиниума». Лось хмыкнул. «Да, мы говорили на разных языках. Ладно, проехали. Кто его оставил на Марсе?» «Данный Слингер является активированным дриммером, инструментом судьи прошлой игры, закончившейся 147 циклов назад. Судья оставил его в хроноскладке по неизвестной мне причине, но Слингер был найден потенциальным игроком и закопан в искусственно созданном инварианте». Собеседник помолчал и добавил. «Цель мне неизвестна, я всего лишь инк-оператор сторожевой системы с целевой функцией». «Тьфу!» — в сердцах сплюнул лось. «Ничего не понимаю. Какая игра? Какой судья? О чем вы говорите? О футболе, что ли?» «Нет, имеется в виду надвременный катарсис дендроконтиниума, инициированный кем-то из его создателей». «Все». «Ни слова больше. Чем больше вы объясняете, тем больше я глупею. Я понял, что этот ваш отсекатель что-то отсекает, какие-то ветви. Этого достаточно. Помогите мне найти тех, кто пришел сюда раньше, и я отстану от вас». Короткое молчание. «Я к вашим услугам». Ни тени обиды, те же вежливые интонации, тот же бесплотный голос, принадлежащий очевидно не человеку, а машине. Колодец закончился, лось оказался в небольшом кубическом тамбуре с закругленными углами. Стенки тамбура излучали нежное опаловое сияние. «Вот это мне нравится», — начал был лось, не видя никаких дверей или отверстий, и не закончил. В стенке напротив сам собой образовался светящийся овал. Твердая на вид часть стены изнутри него растаяла, открывая проход. Снова сработала встроенная в каркас посоха служба, угадывающая желания гостей и хозяев. Эта служба называлась автоматика или компьютеризированная система обслуживания. Но сын своего века и своего мира, Мстислав Сергеевич Лось, этих терминов не знал и знать не мог. Зато как опытный классный инженер оценить работу механизмов посоха, Слингера, мать его, мог. «Отлично обустроено», — проворчал он, — «нам бы такую технику». Новый коридор овальной в сечении привел его к длинному и узкому, как щель, проходу между сумрачно-фиолетовыми многогранными глыбами, в толще которых просверкивали рубиновые нити и звезды. Вспомнив слова невидимого гида, лось не сунулся сразу в эту щель, а сначала оглядел тамбур перед входом в помещение. и уже не удивился, увидев возникшую над козырьком входа светящуюся надпись: «Активатор тестируется. Время трансдукции 9 относительно стабильных единиц». «Девять чего?» Вслух озадачился Вось. «Что еще за относительно стабильные единицы?» «Время в каждом инварианте имеет свою физическую природу, темп и длительность», — отозвался невидимый собеседник. «За относительно стабильную единицу времени принят 1 час матричной ветви. В данном инварианте несовпадение составляет 11%. «Что это значит?» «Длительность часа в данном инварианте на 6 минут 36 секунд превышает длительность часа матричного инварианта». «Очень доходчиво», — усмехнулся Лось. «Я почти понял. Если вы еще рядом, то ответьте еще на один вопрос. Могу ли я пройти здесь без вреда для здоровья?» «До истечения срока тестирования активатора можете. Благодарю вас». Лось без колебаний двинулся по проходу между глыбами непонятного назначения, имеющими пугающе живой вид. Некоторые из них были совсем темными, большинство светлее, фиолетово-синими, а некоторые в конце зала приобрели голубой оттенок и казались глыбами стекла или льда. Очевидно, они уже прошли тестирование и были готовы к работе. Из зала Лось выбрался с облегчением, чувствуя, что странные многометровые глыбы накачаны энергией под завязку, и при их включении в помещении находиться смертельно опасно. Новый овальный коридорчик, тамбур с закругленными углами, запах не то ментол, не то анис. Химия одним словом, но дышать пока можно. Куда теперь? В потолке тамбура светящаяся окружность отчертила круг люка. Часть потолка исчезла. Стал виден колодец со скобами. Интересно, долго будет длиться это хождение по местной канализации? Кряхтя, Лось начал подниматься. Хотелось пить, есть и спать. Он не отдыхал уже много часов подряд, но мысли об элите подстегивали, не давали расслабиться. И Лось продолжал двигаться, стараясь не поддаваться усталости. Колодец провел его в чешевидную полость со множеством темных ниш. 3 из них при его появлении засветились. Внутри них лежали зеленовато-прозрачные стеклянные на вид шары с плавающими внутри шариками поменьше и потемнее. Издали такой двойной шар можно было принять за глаз. «Что это?» – буркнул Лось. «Зак», – отозвался гид. «Что?» «Защитный аварийный комплект». Мстислав Сергеевич вспомнил прозрачный костюм Высокого, вылупившийся из похожего на кусок желе свертка. «Он от чего-то защищает?» «Максимальная программа от вакуума до плазмотемператур и пиковых нагрузок до 100 кПа, но срок годности этих заков давно истек, поэтому он, скорее всего, не обеспечит максимальной защиты». «Повторите еще раз и помедленнее». Пауза. Такое впечатление, что гид задумывается и в самом деле ищет в своем словарном запасе термины попроще. «Вы сможете некоторое время работать в открытом космическом пространстве при температуре абсолютного нуля или в зоне сильных положительных температурных градиентов. Максимальная температура около 10 тысяч градусов». «Ух ты!» – качнул головой Лось. «На поверхности Солнца и то всего лишь 6 тысяч градусов. Как надеть комплект?» «Поставьте на голову и прижмите рукой». «На голову не хочу. Что, если положить на грудь?» «Комплект включится частично. Голова не войдет в зону защиты». «Обойдусь». «Как поживаете?» Лось осторожно двумя пальцами взял шар и едва не выронил. Тот оказался податливо упругим, холодным и скользким, как лягушка. Приладил на груди под шеей, хотел нажать, но вовремя одумался. Снял заплечный мешок и лишь после этого сдавил пальцами шар. Зашипело. Лось вздрогнул, хотел было сбросить с себя лягушку, но не успел. Шар потек струями во все стороны и за несколько мгновений обтянул тело со всех сторон. Свободными остались только кисти рук и голова. Одежда вдавилась в кожу, лось напрягся. Тотчас же давление на тело ослабело. Костюм, прозрачной пленкой охвативший человека, приспосабливался к желаниям хозяина. Лось помахал руками и ногами, подивился ощущением. Казалось, кто-то помогает ему двигаться, словно сил прибавилось. Серьезная тут у них техника, даже мысли читает. Он закинул мешок за спину, подумал, снял, достал запасной ремень, затянул на поясе, заткнул за него кобуру маузера. Так, что дальше? В полу чешевидного помещения беззвучно протаял люк. На месте крышки образовалась световая вуаль. Снова колодец? Сколько можно? Неужели нельзя сразу добраться до упомянутого инком осевого терминала? Он подошел к люку, заглянул. Темная труба и ни одной скобы. Вот тена, как же спускаться? Лифт, подсказал наблюдавший за человеком механический слуга. Не вижу кабины. Становитесь на плюм. Куда? Молчание. На эту световую сетку, что ли? Лось поднял ногу, потом, повинуясь возникшей мысли, вернулся к светящейся нише, вытащил шар защитного комплекта и засунул в мешок. Костюм, защищавший от всяческих бед и напастей, мог пригодиться и Аэлите. Вернулся, дотронулся носком сапога до световой вуали. Упругое сопротивление. Страшновато, черт побери. Но ведь альтернативы-то нету, да и пора уже привыкать к чудесам здешней техники. Лось встал на пустоту обеими ногами и стал спускаться вниз, сначала медленно, потом быстрее, со свистом. Не успел опомниться, как уже стоял на дне колодца, преодолев за 3-4 секунды не меньше полсотни метров. Уф, спаси и помоги. Попробуй, будь тут привыкни, не заблудиться бы. Новый тамбур, неотличимый от прежних. Инка, оператор, вы здесь? Слушаю вас. Вот дьявол, он действительно везде. «Проведите меня кратчайшим путем, будьте любезны. Вы движетесь в правильном направлении. Где этот чертов осевой терминал?» В стенке тамбура образовалась дверь. «Пройдете спейс-формирователь, подниметесь на 16 уровень и выйдете к осевой струне. Лифт поднимет вас в императив-кокон». «Куда?» «В централь управления». «Понятно». Лось вдруг почувствовал, что не может больше сделать ни шагу. Подумал, сел на упругий пол тамбура, на нехолодный и не теплый, достал флягу, допил остатки воды, спрятал по-хозяйски в мешок. Все, посплю чуток, нет сил. Прислонился спиной к стенке тамбура, мысленно попросил у Аэлиты прощения и провалился в сон.